«Она здесь!» — донеслось откуда-то издалека. «Да не кричи ты! Видишь, уснула. Переволновалась, наверное», — ответил кто-то громким шепотом. «Надо разбудить ее и отвезти в спальню!» — не унимался крикливый девичий голос. Послышался шорох открываемой двери, и еще один, на этот раз мужской голос, проговорил. «Не надо будить, я отнесу ее». Меня бережно подняли на руки и куда-то понесли. Открывать глаза и смотреть, кто нарушил мой покой, не хотелось. И даже то, что я понятия не имела, где нахожусь и кто эти люди, не пробудило любопытства. Вреда мне точно не смогут нанести. Достаточно лишь одного мысленного приказа, и обидчики будут уничтожены. В полусонное состояние вплетались воспоминания и образы проведенных в пределе хаоса дней или лет, а, возможно, и веков. Я создавала новые жизни и с такой же легкостью уничтожала посмевших воспротивиться хаосу, вершила судьбы сонма порождений хаоса и принимала, возможно, и неверные в моем понимании, но единственно правильные для блага предела решения. Ни на мгновение не усомнившись, превращала в пыль целые кланы и сотворяла из этой пыли новые. И это все делала я? Или все же это был хаос, затопивший мой разум, завладевший им и заставивший меня забыть себя? Ответа на эти вопросы у меня не было. Но я и не хотела знать. Возможно, позже, спустя века, я и смогу признать, что это все было совершено мной, но не сейчас. Сейчас нужно поспать, сбросить с плеч возложенную на меня ношу и просто отдохнуть. Ведь я не спала вечность. Или, напротив, пребывала во сне века. «Юна, вставай!» требовал кто-то, тряся меня за плечо. «Ну, просыпайся же! Все уже в столовой, и наша надзирательница очень недовольна. Мы так на занятия опоздаем!» Я неохотно открыла глаза и увидела нависающее надо мной недовольное курносое личико в обрамлении темно-зеленых локонов. «Ты?» — прошептала я, намереваясь спросить, кто эта девушка, и смолкла. Воспоминания накрыли меня волной смешанных чувств и эмоций. Это была Кико, моя взбалмошная, но от этого еще более любимая подруга Кико. А я находилась в той самой спальне, которую выделил для нас с подругами Хронос в своем дворце. Мне хотелось петь и прыгать от переполняющего меня счастья, но я лишь улыбалась, глядя на грозно сдвинувшие брови Кикимору. «И долго ты еще будешь мне глазки строить? Я вообще-то не на рай, на нем практикуйся. А сейчас подъем!» — приказала подруга, срывая с меня одеяло и буквально силой вытаскивая из постели. «И поторопись, нам всем интересно, о чем вы там с Нараем договорились. Только переоденься, вчера ты, кажется, была в другой одежде, и где только нашла эту хламиду». И Кика убежала, оставив меня одну. Подойдя к большому напольному зеркалу, я осмотрела себя и усомнилась в том, что это действительно мое отражение. Из глубин зеркальной глади на меня смотрела юная привлекательная девушка, в улыбке и взгляде которой не было ни боли, ни тяжести, проведенных в пределах хаоса веков. И лишь черное свободное платье без рукавов, перехваченное на талии серебристым пояском, доказывало, что пребывание в мире хаоса не было сном. Я открыла шкаф с одеждой, выбрала, во что переодеться, и на мгновение закрыла глаза. Спустя миг, взглянув на свое отражение, я довольно улыбнулась и отправилась в столовую. Приобретенные с приятием себе хаоса силы остались при мне. На переодевание и утренний туалет мне понадобилось всего пара секунд, но друзьям я решила пока ничего не рассказывать. Они вряд ли поймут, и мне не хотелось испугать их своими новыми возможностями. «Всем доброго утра!» — поздоровалась я с уже приступившими к завтраку студентами. «А где Рэндом?» — спросила я, обведя взглядом присутствующих и не заметив среди них оборотня. Последний наш разговор оставил много вопросов, и мне не хотелось потерять друга. «Он еще вечером собрал вещи и ушел», — беззаботно пожал плечами Салиму. «И правильно сделал, а то у меня руки чесались начистить ему... В общем, ушел». «Да забудь ты про Грамира, больше он тебя не потревожит. А если посмеет, то я его в такие топи загоню, что мало не покажется. Будет вместе со своим дружком Альфредом пиявок кормить», — заявила Кико. «Альфред и твоим дружком был», — заметил Салимо. «Это было давно, забудь. Теперь я совершенно свободна и готова к новым отношениям», — томно взглянув на дракона, ответила Кикимора. «Давно? Да вы всего 3 дня назад расстались», — ехидно усмехнулся Салимо. «А мы и не встречались по-настоящему», — произнесла Кико, вздернув подбородок и устремив на дракона самоуверенный взгляд. «Рассказывай, о чем с Нараем договорилась», — вставила Медина, махнув рукой на сверлящих друг друга взглядами Кикимору и дракона. «Я все рассказала ему, и он пообещал сегодня же переселить маму во дворец», — ответила я, борясь со щемящим чувством в груди. «Мама, как же давно я ее не видела». «Ты что, плакать собралась?» — поинтересовалась ведьма, и на меня уставилось 3 пары внимательных глаз. «Нет, что вы, все замечательно. Амнеос пообещал, что Кантина меня больше не побеспокоит, и мама будет жить совсем рядом. Все замечательно», — заверила я друзей. «Амнеос, вы только послушайте, она уже Нарая по имени называет», — посмеиваясь, произнесла Кико. «А как мне его называть? Он всего лишь один из богов», — пожала я плечами, но тут же опомнилась и добавила. «Это я при вас так его называю. Ты какая-то другая сегодня», — сощурившись, проговорила Медина. «Сильнее и увереннее, что ли?» «Тебе показалось», — ответила я холодно и уделила внимание завтраку. Друзья больше ни о чем не спрашивали, но иногда я ловила на себе их недоверчивые взгляды. Похоже, мне все-таки придется рассказать им о том, что я приняла свое происхождение, но о том, где я пребывала в течение долгого времени, говорить не хотелось. Ведь для них прошло всего 2 часа, а я прожила 10 человеческих жизней, совершая поступки, на которые не способен ни один смертный. Признать, что я теперь не такая, как они, было сложно, даже для себя. А уж им в этом признаваться вообще не хотелось, ведь тогда я навеки потеряю друзей, которые все еще свято верят в то, что без них я пропаду. И я действительно не справилась бы без их незримой помощи и поддержки. «Мне нужно поговорить с Нараем», — произнесла я, встав из-за стола. Но уйти не успела. Дверь в столовую открылась, вошла пожилая Нара, представленная к нам в качестве смотрителя, и уведомила о том, что нас уже ждет экипаж. Пришлось бежать за сумкой и отправляться в академию. Возможно, я и изменилась, но все остальное осталось прежним. Учеба, обязательства студентки и четкий график обучения были неподвластны даже хаосу. В Амнистании царили неколебимые покой и порядок, установленные Хроносом. Но я все равно увижусь с Амниосом, пусть и не сейчас. Мне предстояло многое обсудить с ним, и одним из тревожащих меня вопросов была сложная ситуация в уже ставшей родной Ординарии. Если Хронос правит в этом мире, то он обязан заботиться не только о жителях Амнистании, но и о других государствах Асгарана. Сегодня студенты встретили нас более лояльно. Вернее, на наше прибытие вообще никак не отреагировали. И причиной тому, как я подозревала, был Рен, который лишь на мгновение показался на пороге академии и, обведя суровым взглядом присутствующих, скрылся за дверью. Оборотень довольно ясно дал понять, что видеться со мной не хочет, но я не собиралась отступать. Сегодня я во что бы то ни стало встречусь с ним и дам ему полную свободу от моей крови. Теперь я знала, что это вполне возможно, и самое главное, у меня были силы, чтобы сделать это. Вероятно, освободившись от зова божественной крови, он избавится и от привязанности ко мне, и мы сможем остаться друзьями. Теперь, пройдя испытания хаосом, я понимала, что Грамира — лишь жертва обстоятельств и не заслуживает осуждения. Занятия начались как обычно. На нас с Мединой не обращали внимания не только сокурсники, но и преподаватели. Но теперь я не нуждалась в помощи подруги при конспектировании. Мне и записывать лекцию не было нужды. Я знала гораздо больше преподавателя. «Не стоит», — произнесла я, когда ведьма протянула руку, чтобы зачаровать мою ручку. «В этом нет больше надобности». «Как скажешь». пожала плечами Медина. «Я чувствую, что ты стала другой. Захочешь, сама расскажешь». «Расскажу, когда буду готова», — кивнула я. «Можешь не утруждаться, я и так уже догадываюсь», — усмехнулась ведьмочка. «От тебя пахнет так же, как от моей богини. Значит, ты приняла свое предназначение». «И что ты об этом думаешь?» — настороженно спросила я. «Да ничего», — усмехнулась Медина. «Если бы я выбирала друзей по их способностям, то вообще одна бы была. Хотя постой, у меня и так нет друзей, кроме тебя. Всегда знала, что обладаю идеальным вкусом». Ведьмочка задорно подмигнула мне и уткнулась в тетрадь, записывая лекцию. Как только Далиус оповестил всех об окончании занятия, я поспешила удалиться из аудитории, чтобы найти Рэндома. Долго искать не пришлось. Мне достаточно было пожелать, чтобы путь к оборотню открылся, и я уже знала, где он находится. Оборотень стоял у окна пустующего пока помещения алхимической лаборатории. Защита Академии попыталась воспротивиться, но я мгновенно подавила влияние слабой магии смертных. «Не думал, что ты захочешь увидеться со мной», — проговорил Рен, стоя ко мне спиной. «Я чувствую новые оттенки твоего запаха. Ты изменилась. Расскажешь?» «А ты готов услышать то, что я скажу?» — спросила я, закрыв за собой дверь. «Зависит от того, что ты скажешь», — усмехнулся оборотень. «Я чувствую твою силу и с трудом сдерживаю, чтобы не встать перед тобой на колени. Но также я чувствую, что ты этого не хочешь, и меня разрывает на части это противоречие». «Отпускаю тебя, Рэндом Грамира. Ты больше никогда не почувствуешь преобладание моей крови над собой», — произнесла я тихо, но уверенно. В то же мгновение Рен метнулся ко мне и прижал к запертой мной же двери. «Я знаю, что ты можешь лишить меня от дыхания жизни в одно мгновение, но не хочу думать об этом», — прошептал он, прижимаясь ко мне всем телом и удерживая мои руки над головой. «Ты сама дала мне свободу и знала, чего я хочу». «А ты действительно знаешь, чего хочешь?» — спросила я шепотом. «Знаю», — ответил эхом оборотень и впился в мои губы яростным поцелуем. Я не успела не то что сделать что-то, даже подумать о сопротивлении, как над нами словно бездна разверзлась, и у меня в голове прогрохотал разъяренный голос. «Я готов мириться с чем угодно, но не с этим», — произнес Хронос, сотрясая стены своим голосом. Грамира отпрянул от меня, но не ушел, глядя в глаза и словно ожидая одобрения. «Прости», — прошептала я, не в силах противостоять голосу того, кто будет в моей душе века спустя. Рэндом ушел, но его взгляд, брошенный напоследок, оставил в моей душе надежду на долгую и чистую дружбу между нами. День прошел в раздумьях и переживаниях, что не помешало мне вспомнить об обещании Амниуса, и сегодня я надеялась встретиться с мамой. В столовую я отказалась идти, не чувствуя потребности в еде. Но незримое присутствие Хроноса давило на меня раздражающей ношей, и я осмелилась противостоять ему. Сначала, заблокировав его слежку, я почувствовала облегчение, но уже спустя несколько минут ощутила едва уловимую потребность поделиться своей силой с кем-нибудь. Борясь с этим чувством, я сходила еще на одно занятие, но желание приблизиться к силе бессмертного все росло, и я сдалась. «Я жду тебя», — прозвучало в моей голове, как только я ослабила барьеры хаоса. И ничего уже не сдерживало меня в желании оказаться рядом с тем, кто обещан мне Мойрой. Оставив друзей дожидаться экипажа, я удалилась вглубь академического парка и позволила его желанию перенести меня к нему. «Ну, здравствуй, Хаора», — произнес Нарай, как только я очутилась на пустынном морском берегу. «Или ты предпочитаешь свое человеческое имя?» «Я не меняла своего имени и впредь не собираюсь», — ответила я, сохраняя ложную холодность. «Но тем не менее ты приняла себя и теперь являешься полноправной богиней хаоса», — стоя сзади и почти касаясь моей спины грудью, продолжил Хронос. «И хаос дал тебе новое имя». «А я отвергла это имя», — так же, как и сам предел», — возразила я. «Но не отвергла его силу», — прошептала Мниус прямо у моего уха. «Тебя это тревожит?» — поинтересовалась я, борясь с желанием повернуться и прижаться к нему. «Очень тревожит», — посмеиваясь, ответил он. «Ведь это означает, что в гневе ты будешь почти равна мне. А мне не хотелось бы, чтобы из-за наших ссор рушились горы и вскипали океаны. А ты не зли меня», — усмехнулась я и, резко развернувшись, обвела его шею руками. Пусть мне и не было подвластно время в той же мере, что и Хроносу, но теперь я видела, что ожидает нас. И бороться с собой мне совершенно не хотелось. Видимо, опыт рабства сыграл немалую роль в принятии того, что наши судьбы были сплетены не высшим началом миров, а слабой на первый взгляд, но на поверку оказавшейся весьма изобретательной богиней низшего порядка. А мне уже положил руки на мою талию и слегка отстранил меня, не позволив поцеловать его. «Так ты решила не противиться планам Мойры?» — спросил он, пристально глядя мне в глаза. Я почувствовала себя глупой и неопытной девчонкой и отошла на пару шагов. «А ты?» — спросила я напряженно. «Видишь ли», — замялся Амниос, «все дело в том, что пока ты была обычной полукровкой без божественной силы, противостоять нитям Мойры было бесполезно. Теперь, когда ты обладаешь силами хаоса, мы вместе можем разрушить эту связь. И не рассказать тебе об этом было бы несправедливо. Так ты все еще не хочешь противиться нитям судьбы?» «Прошу прощения за то, что не сведуща в подобных вопросах, Нарай Хрона. Если вам угодно освободиться от пагубного влияния Мойры, то я с радостью поддержу вас», — произнесла я отстраненно. «Но позже. Сейчас мне необходимо увидеться с матерью». «Ну вот, я невольно оскорбил тебя», — с сожалением вздохнул Хронос. «Нисколько. Все закономерно и логично. Позже я сделаю все возможное, чтобы избавить вас от своего присутствия. А сейчас прошу извинить, мне пора», — проговорила я настолько холодно, насколько была способна, и поспешила покинуть хранящий бередящие душу воспоминания берег. Я рванулась к маме сквозь время и пространство, чтобы прижаться к ее груди и рассказать о своей глупости и боли. Уже покинув Хроноса, услышала его крик «Постой!», но не вернулась. Какой же я была наивной, полагая, что теперь, когда стала богиней хаоса, буду равной ему, и он захочет принять уготованную нам Мойрой судьбу. Ткачиха просчиталась. Она не учла высокомерие и предвзятость высшего бога. Оставалось только надеяться, что, уничтожив связующие нас нити, я перестану чувствовать сжигающую изнутри боль и пустоту. Возможно, мне не стоило покидать предел хаоса, ведь там я была желанна и любима. Я открыла глаза, лишь услышав произнесенное самым родным и любимым голосом свое имя. «Юнила», — почти прошептала мама. И я бросилась к ней, совершенно не обращая внимания на окружающую нас обстановку. «Потрудитесь объяснить, юная Нари, кто дал вам разрешение на перемещение во времени и пространстве при несоблюдении непреложного запрета на контакт с разумными существами?» — строго вопросил кто-то у меня за спиной. Я проигнорировала требования незнакомой женщины, продолжая обнимать маму. Вокруг слышались шепоты и шуршание бумаги. «Ты что творишь, дочка?» — прошептала мама мне в ухо. И лишь тогда я осмотрелась. Мы находились в учебном классе, и на нас смотрели около 40 пар любопытствующих глаз. Все они спешно позакрывали тетради, переводя заинтересованные взгляды с меня на негодующую преподавательницу и обратно. «Да вы посмотрите на ее ауру!» — воскликнула красноволосая, вызывающе одетая девица с маленькими рожками на лбу и беспокойным длинным хвостом, кончик которого украшал черный костный нарост в виде сердечка. «Это же полукровка! Не как дочка нашей Агусты и заклеймившего ее бога пожаловала!» Хватило лишь одного взгляда, чтобы наглая представительница низших родов народов Аида смолкла и поджала мелко подпрыгивающий хвост, обвив его вокруг ноги. «Я понимаю, что происхождение дает вам некоторые преимущества, Нари, но подобное поведение недопустимо», — строго произнесла пожилая эльфийка с несвойственным чистокровным эльфом карим цветом глаз. «Я ни в коем случае не хочу вас обидеть, но степень допустимости моих поступков за гранью вашего понимания», — ответила я, повернувшись к преподавательнице. Нара заметно испугалась, попятилась и едва не упала, споткнувшись о стул. «Прошу прощения!» — пролепетала она и упала на колени. «Поднимитесь немедленно!» — воскликнула я. «И никогда не смейте вставать на колени перед кем бы то ни было!» «Простите!» — прошептала женщина, поспешно встав, но не решаясь взглянуть мне в глаза. «Как мне плохо!» Простонала одна из студенток, судя по цвету глаз и кожи, представительница растительной стихии. «Я чувствую боль и тоску», — всхлипывая, добавила она, утирая вязкие, как древесная смола, слезы. От юной Энты всех отвлек вой оборотня в другом конце помещения. Кто-то начал громко рыдать. Земляной дракон, сидящий рядом с мамой, остервенело раздирал отросшими когтями пол, стремясь добраться до своей стихии. Душераздирающе закричала банши, пряча лицо в почерневшие руки. Все мамины сокурсники будто с ума посходили, и лишь одна спокойно подошла ко мне, положила левую ладонь на мою грудь и закрыла глаза. «Я забираю твою боль и отдаю ее пустоте», прошептала она, утирая второй рукой вытекающие из-под опущенных ресниц кровавые слезы. «Стой! Прекрати!» — потребовала я, отталкивая ее от себя. Она не знала, что я непростая полукровка и могла погибнуть. Девушка отдернула руку и медленно осела на пол. «Она умерла?» — шепотом спросила мама. «Больше никто не умрет из-за меня», ответила я и встала на колени перед бездыханным телом. Да, я могла вернуть ее к жизни, но лишь вдохнув в ее тело хаос. Пусть душа еще и не покинула ее, но хаос исковеркает ее до неузнаваемости. Имею ли я право обрекать эту жизнь на вечное противостояние несокрушимой стихии? Спаси ее, если можешь. Положив руку на мое плечо, попросила мама, и я решилась. Но как только я прикоснулась ладонью к груди погибшей по моей вине девушки, время замерло, и мое запястье схватили сильные пальцы, отдернув руку от умершей, и прозвучал разгневанный голос Хроноса. «Ты что творишь?» — вопросил он, возвышаясь надо мной во всем величии высшего божества. Он был великолепен в свечении своей силы и страшен в гневе. «Я хочу спасти ее», беспомощно прошептала я. «Ты хоть понимаешь, что возродишь хаос в теле друида?» зло проговорил Амниос. «Ты едва не создала величайшее зло смертного мира!» «Так спаси ее сам!» воскликнула я, не в силах бороться с катящимися по щекам слезами. «Только не мешай!» приказал Нарай, и тело девушки окутала призрачная дымка, после чего она словно повторила все то же, что делала до смерти, но в обратном порядке. И когда она, живая и стремящаяся помочь мне, приложила руку к моей груди, между ее ладонью и моим телом легла рука Хроноса. Девушка отпрянула, извинилась и вернулась на свое место. И никто не видел того, что произошло. Для них этого и не было. Амниос все исправил. Но у меня в душе зародилось что-то черное, холодное и болезненно пульсирующее. Осознание того, что я могу принести лишь боль и разрушение. Разве может тот, кто вершит времена и создает порядок, полюбить такую, как я? Конечно же, нет. Обида на Хроноса сменилась холодным и безэмоциональным осознанием, что Мойра совершила величайшую ошибку. Она попыталась соединить несочетаемое. Я — порождение хаоса, зло, чернота, стремящаяся изуродовать чистоту жизни. Я недостойна существования в мирах света и порядка. «Пойдем поговорим в моей комнате!» — прокричала мама, перекрывая вой и крики обезумевших сокурсников. Как только за нами закрылась дверь, в классной комнате воцарилась тишина. в которой неестественно громко прозвучал голос преподавателя. «Новая тема занятия. Влияние божественных флюидов на общую эмоциональную атмосферу чувствительных к потокам существ», — проговорила эльфийка хриплым голосом. «Записываем. Боги существуют в высших сферах, пересекающихся с бытием своих созданий, лишь в тех случаях...» «Идем, милая, нам нужно многое обсудить», — заботливо обнимая меня за плечи, произнесла мама. Как же я была рада, что она не оттолкнула меня, не побоялась, а вопреки всему проявила заботу и понимание. Не знаю, сколько прошло времени с тех пор, как мы остались одни, но когда дверь приоткрылась и в комнату заглянула встревоженная ведьма Алхея, мамино плечо и подушка на ее кровати были мокрыми от слез. «Я извиняюсь за беспокойство, но меня, как самую непробиваемую в области витающих в воздухе эмоций, отправили узнать, все ли у вас в порядке», — проговорила ведьма, входя и прикрывая за собой дверь. «И, как вижу, у вас все совсем мокро». «Сейчас не время для твоего сарказма, Бастина», — одернула ее мама. «Да брось, Агуста», — отмахнулась ведьма. «Кому, как не мне, знать о жестокости мужчин, будь они богами или простыми смертными? Ты со своим куцым опытом в личных отношениях точно ничего путного девочке не посоветуешь». «У вас здесь что, все взрослые учатся?» Борясь со всхлипами, спросила я у мамы. «Нет, только те, кто в юности был занят личной жизнью», — хохотнула Бастина. «Ну, рассказывайте, какой гад обидел такую милую малышку?» «Хронос», — всхлипнула я. «Да, все сложнее, чем я думала», — протянула ведьма, оттесняя от меня маму. «А расскажи-ка мне поподробнее, чем он тебе так?» «Лучше я расскажу», — вклинилась между нами мама. Я опасливо посмотрела на нее, но она ободряюще улыбнулась, и страхи, что мама расскажет о моем пребывании в пределах хаоса, отпали. Я действительно боялась осуждения, изливая душу самому близкому человеку, и опасалась, что она не поймет того, что я творила, будучи правительницей предела. Но мама все поняла и не осудила, только злобно сощурилась при упоминании об отце и пообещала, что он за все ответит, если она когда-нибудь доберется до него. После рассказа мамы Бастина задумалась на минуту, почесала подбородок, выдернула из него короткий ярко-синий волосок, посетовала на новое зелье, разглядывая удаленный волос, выбросила его и потребовала от меня подробностей. «А перескажи-ка мне дословно, что он тебе сказал?» — произнесла ведьма, сощурившись. «Мое алхейское чутье подсказывает, что-то здесь не так». «Вот только не надо его оправдывать», — проворчала мама. «Все они такие, эти боги». «Да тебе-то откуда знать?» — отмахнулась Бастина. «Ты со своим-то едва знакома. Видать, прижали его, вот и сбежал. А не сбежал бы, так до сих пор бы пылинки сдувало». «Это почему?» — возмутилась мама. «Да я прямо шкурой чувствовала, как ты по нему сохнешь, когда рассказывала про ваши встречи», — усмехнулась ведьма Алхея. «Уже не сохну», — ответила мама. «Он мою дочь обидел». «Разберетесь еще», — махнула рукой Бастина и, вновь оттеснив маму, потребовала. «Пересказывай дословно. Я лишь рассказал девушке о возможности избавиться от меня», — неожиданно прозвучало рядом. Я вздрогнула и забралась на кровать с ногами, спрятавшись за мамину спину. «Что здесь делает Амниус?» «Ты же обещал, что не будешь следить за мной!» — воскликнула я, по-прежнему пряча заплаканное лицо. «Я солгал», — беззаботно ответил он. «Вернее, я обещал это маленькой запуганной девочке, а не почти равной себе. Так что все мои обещания можешь считать аннулированными». «Очень некрасиво, уважаемый Нарай», — погрозила ему пальцем Бастина. «Вы только не подумайте, что я вас не уважаю как правителя, но правда некрасиво». Ведьма по-зерски поклонилась, схватила маму за руку и попыталась вытянуть ее из комнаты. «Прекрати», — потребовала мама, строго взглянув на подругу. «И даже не думайте, что я оставлю вас наедине со своей дочерью, будь вы хоть самым величайшим из богов», — добавила она, бесстрашно посмотрев на Амниоса. «Вас я никогда не посмел бы обидеть», — Склонив голову, ответил Хронос. «Ты только посмотри, он уже ищет подход к будущей родственнице», прошептала Бастина и буквально силой вытянула маму за дверь, окутав желтой дымкой принуждения ее талию. Мама вскрикнула и постучала в дверь, но послышался шум голосов, топот множества ног, и все стихло. «Только не думай, что это я заставил их увести твою мать», проговорил Амнеус. «А что мне думать?» поинтересовалась я, сидя на кровати мамы спиной к нему. «Зачем ты пришел? Так сложно дать мне хотя бы попрощаться с самым близким человеком перед возвращением в предел?» Послышался шумный вздох и неожиданно разгневанный голос Хроноса. «Я не позволю тебе вернуться в хаос!» «Я и есть хаос!» — ответила я, резко повернувшись к нему. «Я правительница предела и властительница отверженных миров! Ты смеешь удерживать меня?» Хронос посмотрел на меня совсем иным, лишенным понимания и теплоты взглядом. «Не думал, что свобода от меня окажется для тебя столь желанной», — грубо произнес он и исчез. А я не могла больше оставаться здесь, обременяя маму своей болью. Когда она вошла в комнату, я лишь прошептала «люблю тебя» и ушла. Остались только друзья. Лишь с ними я не простилась, и я пошла к ним. Кико, Медина и Салимо были в столовой, когда я явилась перед ними в черных разводах хаотического естества. Я больше не прятала своей сути, в глубине души надеясь, что и они прогонят меня. Тогда в этом мире не останется ничего достойного моего внимания, и я смогу спокойно уйти. «Юна!» — воскликнула Кикимора, вскочив из-за стола и уронив вилку на пол. «Что это с тобой?» «Она уже с утра такая», — флегматично заметила Медина. «Стала богиней и теперь мечется, как загнанный зверь». «А я не чувствую особой разницы», — скованно улыбнулся Салимо. «Как была растерянной, так и осталась. Юна, может, присядешь, поговорим?» «О чем? Вы же боитесь меня!» Воскликнула я, не контролируя голос и сотрясая стены его грохотом. «Думаешь, ты напугаешь меня вывертами своего переходного возраста? Посмотри на меня!» — усмехнулся дракон. «И я видел твою душу изнутри. Я знаю, что ты не такая, какой хочешь казаться. Это не ты». «Точно знаешь?» — шепотом спросила Кико, прижимаясь к нему и тем самым отстраняясь как можно дальше от меня. «Мне страшно и холодно, Юна!» «Я люблю тебя, но не могу противостоять твоему желанию оттолкнуть меня». «А я могу», — ехидно усмехнулась ведьма. «Арахна дает некоторые преимущества. Например, она позволяет увидеть все ее глазами, а у нее много глаз». «И что же она видит?» — спросила я, все больше оказывая давление на друзей. «Я была слишком слаба, чтобы уйти сама. Мне было необходимо, чтобы они меня прогнали». «Она видит то, что ты сама не хочешь признать. Мы нужны тебе. И можешь стараться, сколько хочешь. Я всегда умела предвидеть перспективу. Моя перспектива в дружбе с тобой». Медина встала и подошла ко мне, не обращая внимания на расплывающееся вокруг меня черное пятно хаоса. «Я не могу», — прошептала Кико, съежившись и вжавшись в свой стул. Салима попытался приблизиться, но засветился золотистым светом и отпрянул. Его естество золотого дракона отвергало хаос. «А мне не страшен хаос, если он исходит от тебя», — воскликнул Рэндом, ворвавшийся в столовую и обескуражив всех, и меня в том числе, тем, что подошел прямо ко мне и крепко обнял. «Только не говори, что тебя послал он», прошептала я, отвечая на объятия оборотня, и тут же потребовала ответа, прибегнув к силе хаоса. «Так или нет?» «А ты ждала подвоха?» — усмехнулся он. «Я и сам удивлен, что меня допустили к тебе». «Вот значит как», — проговорила я спокойно. Меня само удивило то, как быстро я обуздала бурлящий в душе хаос. «Так-то лучше», — облегченно выдохнула Кико. «Я понимаю, что ты там какая-то сверхсильная богиня, но если ты еще хоть раз попробуешь так на меня надавить, то цаплик тебе в помощь. И даже не надейся, что привязанность моего питомца тебя спасет. Обоих в топе отправлю. — разъяренно поведала Кикимора. «Прости, Кико», — покаянно проговорила я. «Больше такого не повторится». «И что ты нам расскажешь?» — спросил Салима, усиленно делая вид, что ничего особенного не произошло. «А ничего она вам не расскажет. Не доросли еще», — заявила Медина, подмигнув мне. «Доедайте свои мышечные наросты и проваливайте спать. Мне не нужна еда, чтобы мышцы росли», — поддался на ее провокацию дракон. «Тогда мозги наедай», — рявкнула ведьма и уволокла нас с Кико из столовой. Рассказывать подругам о том, что заставило меня принять решение покинуть их, я не собиралась, но они, словно прочитав мои мысли, и не спрашивали. Оставили меня одну в спальне и ушли. Как же я была наивна, полагая, что Кикимора и ведьма просто дали мне возможность побыть наедине с собой. Как только за ними закрылась дверь, мое одиночество нарушил навязчивый шум прибоя. «Я не хочу говорить с тобой», — прошептала я, выпуская хаос и обволакивая им каждый уголок спальни. «Меня это не остановит», — шептал прибой в ответ. «Зачем ты делаешь это?» — спросила я едва слышно. «Чтобы ты была моей», — ответил шум морского ветра. «Я была твоей, и ты отверг меня», — прошептала я одними губами. «Ты не позволила мне насладиться тобой», — прошелестел ветер, и моих губ коснулось его горячее, едва уловимое дуновение. «Ты играешь со мной!» — выкрикнула я, позволив себе переместиться на песчаный берег. «Не больше, чем ты со мной», — прошептал Хронос, касаясь губами моей шеи. «Зачем ты делаешь это со мной?» — подумала я, сдавшись. «Только потому, что и ты делаешь это со мной», — подумал он в ответ. «Была ли моя жизнь до этого пустой? Ее словно вообще не существовало. Ожидала ли я подобного от близости с мужчиной? С другим, возможно. Амниос показал мне новые грани бытия. И я не была богиней в его объятиях. Я была всего лишь женщиной, отдавшей свою душу мужчине, тому единственному мужчине, который был предрешен мне Мойрой и который принял этот дар судьбы. Я не думала о том, что ожидает нас в будущем. Да я вообще была не в состоянии о чем-либо думать. Я просто принадлежала ему на горячем песке ночного берега, в окружении безмолвствующего леса и под звездами, единственными свидетельницами нашего единения. Возможно, это и было бы самым незабываемым событием в жизни маленькой невольницы Юнилы, но для меня, дочери хаоса, правительницы предела, это значило непростое слияние двух тел. Произошло долгожданное объединение хаоса и порядка, двух сил, противостоящих друг другу на протяжении тысячелетий. Вражда была прервана в тот момент, когда я позволила Амниосу завладеть не только моим телом, но и разумом, впитывая каждую его мысль, каждое движение. Мы стали одним целым, и ничто не могло разрушить это слияние. Ничто. Кроме зыбкой реальности в лице моей неугомонной подруги Кико. Не знаю, как так вышло, но, перейдя из своей спальни к Амниусу на мокрый берег, я оставила переход открытым. Когда откуда-то сверху на нас свалилась визжащая не своим голосом Кикимора, у меня даже мысли не возникло, что мы выглядим несколько фривольно. В первую очередь я переживала за подругу. Даже мне самой было неведомо, что может случиться со смертным, пересекшим время и пространство дорогой хаоса. Кикимора смолкла так же резко, как и ворвалась в наше с Хроносом уединение. Девушка откатилась в сторону и села на песок, поджав ноги, не шевелясь и даже не моргая. «Кико, как ты? С тобой все в порядке?» Взволнованно спросила я, встав перед ней на колени, взяв за руки и заглядывая в глаза. «Я даже думать боюсь, что вы тут делали», — прошептала подруга. «И почти рада тому, что совершенно ослепла. Одно ощущение голых тел под ладонями, чего только стоит». «Ты ослепла?» — спросила я, надеясь, что Кико шутит. «Судя по всему, да», — ответил вместо нее Амниус, помахав ладонью перед лицом моей незадачливой соседки. «Должно быть, горячие ветра хаоса обожгли ей глаза. Но кикиморы довольно быстро регенерируют», — беззаботно продолжил он. «Так что нам не помешало бы одеться», — добавил он едва слышным шепотом, слегка касаясь губами мочки моего уха. «Может, я и не вижу, но слышу-то хорошо», — проворчала Кико. «Может, я ее навечно в лягушку превращу?» — с мольбой глядя на меня спросил Амниус. «Не смешно. Моя подруга пострадала», — одернула я его. «Действительно не смешно», — согласился Хронос. «Я бы даже сказал, трагично. И если бы это создание не было тебе дорого за то, что она помешала нам, одной слепотой бы не отделалась. Это я тебе как один из самых сдержанных правителей говорю. Даже моему терпению рано или поздно может прийти конец». «Прекрати, иначе опять все испортишь», — перебила я его. «А я вообще-то все еще здесь», — вставила Кико. «И на твоем месте я бы помолчал, чтобы не привлекать к этому факту лишнего внимания», — раздраженно ответил ей Амниус. «Лучше на своем помолчи», — не менее раздраженно отдернула его я и уделила внимание Кикиморе. «Не слушай его, милая. Давай-ка я верну тебя и позабочусь о твоих глазах», — проговорила я, приобняв подругу за плечи и помогая ей подняться. «Мы еще не закончили разговор», — напомнил мне Амниус. «Позже договорим», — ехидно ответила я, — «если я не передумаю». И мы с Кикиморой вернулись в спальню, где задумчиво сидела на полу перед превратившимся в непрестанно шевелящиеся зыбучие пески ковром Медина и нервно расхаживал вдоль стены Салимо. «Вернулись!» — воскликнул дракон. «А мы уже собирались тревогу бить, а вы тут!» Салимо замер и даже дышать перестал. «Ты бы хоть прикрылась!» — флегматично произнесла ведьма. Я взглянула на себя и, взвизгнув, метнулась в ванную. Как же я могла забыть, что полностью обнажена? «А разве это важно?» — вопросила моя божественная составляющая. Сила крови хаоса была велика, но даже она не смогла унять румянец стыда на моих щеках. «Я хочу это видеть!» — воскликнула Кико из-за двери. «Немного потеряла, ты вне конкуренции», — ответил дракон. И я успокоилась. Незабываемое чувство родства с теми, кто был дорог мне вопреки зову крови и бушующему в душе хаосу, давало надежду на ту жизнь, которую я для себя желала. И именно осознание того, что те, кого я полюбила всем сердцем, не отвернутся от меня, придало сил. Я набросила на плечи халат и вышла из ванной. «Мне нужно многое вам рассказать», — проговорила я уверенно. Эпилог. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как я вернулась из предела хаоса, но почти ничего не изменилось. Почти. Но не для меня. Но не для меня. Вся Амнистания знала в лицо ту, которая стала первой претенденткой на роль Нараи за многие века. И теперь это не было поводом для насмешек, ведь Амниус Хрона объявил о моем статусе официально. Вот только меня он не посчитал нужным уведомить. И когда я, ни о чем не подозревая, явилась в академию на занятия, передо мной сами собой открывались все двери, мне и моим друзьям кланялись все подверженные подавлению расы, и даже высокомерные эльфы почтенно отводили взгляды. Как же мне было неприятно подобное преклонение. Я чувствовала себя самозванкой, обманывающей всех этих студентов. Ведь если бы все они знали, кто я в действительности, то не испытывали бы ничего, кроме отвращения и страха. История Амнистании укрепила в их сознании неприязнь к хаосу и всем его порождениям. «Только не сорвись», — прошептала Медина, до боли сжав мою ладонь, когда в аудитории нас встретило то же подобострастие, что и в коридорах. Ведьма словно чувствовала мое смятение и удерживала меня от бегства. Она же помогала мне совладать с эмоциями, когда преподаватель толерантности видов поздоровался сначала со мной, а потом уже с остальными. «Если ты сейчас сделаешь глупость, то пострадаем все мы», — прошептала подруга, толкая меня к стулу. «Поясни», — напряженно произнесла я. «Даже пытаться не буду. И не проси меня рассказывать тебе, почему после занятий мы должны пойти в салон обрядовой одежды», — недовольно проворчала Медина. «И почему же мы должны туда пойти?» — тут же вопросила я. «А это ты у моей богини спроси. Она мне это приказала», — злобно прошипела ведьма из клана Черных Пауков. «И нас будут сопровождать две арахины-близняшки с пятого курса. А это тебе не я, благодушная ведьмочка-первокурсница. Арахины — оборотни-паучихи, и они знают толк в одежде». Я хотела продолжить расспросы, но Медина бросила на меня такой взгляд, что даже я, богиня предела хаоса, предпочла промолчать. Как только закончилось занятие, которое продлилось около 3 часов с редкими перерывами, преподаватель уведомил нас, что практическая работа по объединяющим виды факторам будет проведена через 3 дня по окончании внеплановых каникул по случаю великого празднества, и поспешил удалиться. «Что за празднество?» — спросила я у Медины. «А ты не знаешь?» — воскликнул проходивший в этот момент мимо нас Элит. «Не знаю что», — поинтересовалась я, ожидая очередной каверзы от неугомонного эльфа. «Сочувствую», — неожиданно искренне произнес он. «Все утренние газеты пестрят заголовками о том, что Нарай нашел свою единственную и завтра возведет ее на престол Нараи. И это ты, Юнила». «Что?» — прошептала я, не веря его словам. «Да вы только посмотрите, она даже не знала!» — воскликнул Элит. «Нарай сам все решил и даже не поинтересовался у нашей юной, согласна ли она. Это правительственный беспредел!» Направляющиеся к выходу студенты остановились, и все как один повернулись ко мне. «Не позволим власть имущим злоупотребления положением в отношении нашей подруги!» — провозгласил эльф, поднимая руку. «Не дадим сильным обижать слабых! Защитим честь Нари и всей Академии!» «Замолкни!» — тихо произнес слегка шипящий голос, но все его услышали и поспешили удалиться. Все, кроме Медины, продолжавшей держать меня за руку. «Ты богиня, не забывай!» — прошептала она едва слышно. После того, как я рассказала друзьям о своем новом статусе, они, вопреки ожиданиям, окружили меня еще большей заботой, опасаясь, что я не выдержу возложенной на мои плечи ответственности и потеряю себя. «Юнила Нариса, богиня Хаора», растягивая слова и с видимым трудом сдерживая змеиное шипение, проговорила ректор Ишара. «Ты дальше будешь учиться в моей академии? И чему же ты сможешь здесь научиться? Разве ты уже не знаешь всего?» «Это вызов?» — поинтересовалась я, выдернув ладонь из руки подруги. Как ни странно, но больше всего меня возмутило то, что Ишара назвала Академию Амниоса своей. «Пока я здесь ректор, а ты студентка, не стоит портить со мной отношения, кем бы ты ни была. Я дочь великой Шочикицаль, богини змей, и во мне тоже течет божественная кровь», — меняясь на глазах, прошипела Нара ректор. В считанные секунды ее лицо вытянулось в беззубую змеиную морду, ноги превратились в длинное извивающееся змеиное тело, зеленоватые чешуйки которого отливали ядовито-зеленым. Уже через мгновение на меня смотрели желтые змеиные глаза. Глаза гигантской змеи. «Уходи», — шепнула я Медине. «Она никуда не уйдет, пока мы не выясним, кто главный в стенах моей академии», — прошипела Ишара. «Прячься под стол», — приказала я ведьме, и она беспрекословно повиновалась, забившись под ближайший. «Думаешь, это спасет вас?» прошипела змея. «Ее спасет, тебя нет», ответила я холодно и выпустила хаос. Дикий нечеловеческий визг был прерван появлением Хроноса. «Ты что творишь?» разгневанно поинтересовался он, появившись передо мной. Ишара продолжала корчиться и извиваться, но ее крик теперь был беззвучен. «Лучше уйди», прошептала я, с трудом сдерживая желание направить хаос и на него. Неожиданно выскользнувшая из-под стола рука подруги сжала мои пальцы, и я успокоилась. «Ишара не трогать, она под моей защитой», — холодно произнес Нарай. «И не позволяй себе лишнего, по крайней мере, до церемонии. Не забывай, ты в учебном заведении, здесь же дети». «Да какой церемонии?» — вопросила я. «Разве это не очевидно?» — удивленно вопросил Хронос. «Ты моя нареченная, и я хочу, чтобы об этом все знали». «А мне знать не обязательно?» Вновь начиная злиться, отчего в воздухе повеяло горячими песками хаоса, поинтересовалась я. «Я думал, что ты это и так поняла», — пожал плечами Амниос. «Ненавижу тебя», — прошипела я, направляя на него все свои силы. «Он, конечно же, отразил удар». Но я еще никогда не чувствовала такой противоречивой ярости. Она не была холодной, как ненависть. Это была горячая злость разгневанной женщины. «Мне горячо», — откуда-то снизу прозвучал слабый голос, и злоба мгновенно угасла. «Прости», — прошептала я, присев возле стола, под которым пряталась Медина. «А возьму и не прощу», — обиженно проворчала она. «Я жду тебя завтра у алтаря титанов», — произнес Хронос и исчез. Вместе с ним исчезла и ректор Ишара, но я уже и не хотела наказывать ее. Мне было стыдно за то, что я напугала подругу. «Не хочу ничего слышать, мы идем в салон», — заявила она, не обращая внимания на мои извинения. Обычный на первый взгляд салон одежды встретил меня приветливыми взглядами друзей, среди которых был и Громиро. Рен сдержанно улыбнулся мне, но подойти к нему я не успела. Меня закружило в вихре тончайших нитей шелка и круговороте ткани различной степени белизны. Очнулась я лишь тогда, когда мое тело плотно опоясывало мягчайшее белоснежное платье. «Ты будешь самой прекрасной из невест», — погладив меня по щеке, прошептал Рэндом. «Невеста должна знать, чего она хочет. А я не знаю, хочу ли этого». Ответила я, наклонив голову и прижимаясь щекой к его руке. «Ты знаешь, но боишься признаться себе», — с грустью улыбнулся оборотень. «Я всегда буду рядом, чтобы напомнить тебе об этом». «Спасибо», — прошептала я и, не удержавшись, обняла его. Все происходило так быстро, что я не успела до конца разобраться в своих чувствах. С одной стороны, Амниос был обещан мне Мойрой, и лишь с ним я видела свое будущее, а с другой я не хотела терять то, что имела сейчас. И словно прочитав мои мысли, меня с двух сторон обняли Кика и Медина, и это не было совпадением, они действительно чувствовали меня. Каким-то образом Кикимора и ведьма стали частью моей божественной сути, без них не было бы и Хаоры, без них не было бы меня такой, какой я стала. Последние сомнения отпали, когда в наше единение вторгся придирчивый, возвращающий в ушедшее детство голос мамы. «И что это за туфли? Я свою дочь в таком под венец не отправлю», — возвестила она. «Немедленно найдите что-нибудь удобное и устойчивое. Мамочка!» — воскликнула я и разрыдалась, крепко обняв маму. Это были бы обычные слезы разволновавшейся девушки, если бы мама не отпрянула, остервенела, стряхивая с себя жгучие капли расплавленного песка. «Тебе еще долго предстоит учиться сдержанности, дочь моя», прозвучало рядом, отчего я вздрогнула и отскочила в сторону. Как же я была шокирована, увидев стоящего рядом с матерью и обнимавшего ее за плечи отца. Хаос, бог беспорядка и, собственно, хаоса, просто стоял рядом с моей мамой и бережно приобнимал ее за плечи. «Я все знаю и сожалею», — опережая меня, проговорила мама. «Ну, не спеши с осуждением. Возможно, повзрослев, ты все поймешь». Мама, моя все знающая и понимающая мама, стояла рядом с ним, с тем, кто разрушил и вновь собрал по крупицам мою жизнь. И она просила не осуждать, простить и понять. Хаос и моя мать. Возможно, так и должно было быть. Но для меня это оказалось так же тяжело, как и принять свою рабскую долю века или все же несколько лет назад. Но злиться и ненавидеть я больше не хотела. Если мама будет счастлива, то я смирюсь с ее решением. Мир вокруг словно схлопнулся, и я ощутила обволакивающий мое тело теплый песок. «На сегодня с тебя хватит волнений», — прошептал Амниус мне на ухо. «Сейчас тебя ждет вполне смертное, но незабываемое ощущение. Мы будем учиться плавать, и никакой божественной помощи». «Я не согласна!» — кричала я, отбиваясь, когда он подхватил меня на руки и понес к воде. «Я боюсь!» И боялась я в этот момент не воды, а того, что ждет меня впереди. Неприязнь и страх окружающих, осуждение посвященных, слабость перед своими страхами. И в противовес всему этому была только незыблемая сила веры близких в мою способность преодолеть все препятствия на пути к своему месту в мироздании. «Все наше бытие — это страх и его преодоление», — посмеиваясь, ответил Хронос, погружаясь в воду вместе со мной. «И я помогу тебе», — прошептал он перед тем, как вода приняла нас в свои теплые, мягкие объятия. А спустя века или мгновения состоялись церемония возведения богини Хаоры в Нараи Амнистании и признание ее правительницей всего Асгарана. И самым невероятным было то, что к алтарю титанов, месту зарождения божественной искры и поклонения величественным, покинувшим человеческие миры предкам, пришел хаос. Нет, отец не примирился с Амниусом, но уже то, что он почтил нас своим присутствием, говорило о многом. Первый шаг к прекращению многовековой вражды был сделан. И я понимала, отчасти это произошло из-за того, что хаос переложил на меня немалую долю ответственности за самую неудержимую, буйную стихию, порожденный им вселенский беспорядок. Нет предела хаосу, кроме рамок его, а теперь и моего разума. Он не приближался к огромному, испещренному трещинами камню, который должен был навечно связать наши с Хроносом жизни, и наверняка ушел бы, обменявшись враждебными взглядами с моим избранником, но державшая его под руку мама что-то тихо произнесла, и хаос остался, хоть и недовольно скривившись. В этот момент я позволила себе лишь на миг поверить, что они действительно любят друг друга. Но тут же вспомнила, кто мой отец, и дала себе обещание превратить его бессмертную жизнь в кошмар, если он посмеет еще когда-нибудь обидеть мою маму. И пусть они в скором времени навсегда покинут Асгаран, вернувшись в мир, в котором я появилась на свет, для меня теперь нет барьеров, и я буду следить за хаосом. «Прекрати скрежетать зубами и улыбнись, у тебя свадьба все-таки», — проворчала Кику, поправляя белоснежный цветок у меня в волосах. «Я бы на ее месте тоже зубами скрипела с таким-то женихом», — усмехнулась Медина. «Прекратите», — шикнула я на подруг. «И это не свадьба, а древний обряд. Не понимаю, как вы вообще сюда попали?» «Так твой же на рай перенес, чтобы мы тебя поддержали», — призналась Кикимора, опасливо покосившись на алтарь, от которого исходили физически ощутимые волны силы. «А что здесь делают Салима и Рэндом?» — поинтересовалась я, взглянув на стоящих в стороне друзей. «Так нас поддерживают», — пожала плечами Кико. «А кто поддержит их?» — улыбнулась я. Подруги синхронно пожали плечами. Больше я ничего спросить не успела. Алтарь засветился изнутри голубоватым сиянием, и немногочисленных свидетелей церемонии, большинство из которых я видела впервые, буквально отбросило на несколько метров. Проснувшаяся сила титанов пощадила только нас с Амниусом. Кико помог подняться и отнес на руках подальше Салиму, а Медину, бережно обняв за плечи, отвел в сторону Рен. Мои друзья стояли особняком, отдельно от высокомерных созданий, в которых я ощущала божественную кровь и явно чувствовали себя неловко, но они пошли на это, чтобы разделить со мной одно из величайших событий в моей жизни. И я не забуду этого никогда. Покровительство богини Хаоры они никогда не потеряют. Я нашла взглядом маму, благодарно кивнула в ответ на ее ободряющую улыбку и устремила взор на алтарь. Лишь теперь, когда он светился, я поняла, что камень был не просто старым потрескавшимся валуном. Подсвеченные изнутри трещины складывались в прекрасные узоры. Церемония началась, и я потонула в этих узорах, словно вливаясь в алтарь еще одной витиеватой линией, переплетающейся с линией жизни любимого. В этот момент сомнений у меня не осталось. Я люблю Хроноса, и наша любовь бесконечна. Это было поистине божественное, потрясающее своим величием действо, когда две противоположности сплелись в прекрасный узор единения и образовали неделимый, несокрушимый, вечный союз. Бог и богиня, мужчина и женщина, начало начал и всего сущего. Хаос и порядок слились в идеальном сочетании, и их баланс будет бесконечен. Читала Вероника Райцес.